Якорь был брошен задолго до рассвета, и рокот цепи, убегавший в клюз, стал самым громким звуком, который они произвели за все время пути. Корабль тихо-тихо вполз в гавань и занял место чуть поодаль от трех других судов, стоявших на рейде. У тех на борту никто так и не всполошился. Горе вахтенным, проморгавшим появление чужака. Уж верно, капитана сурово с них спросят. Брэшен убрал вниз всех своих людей, за исключением тщательно отобранной стояночной вахты. Потом позвал на ют своего второго помощника. Капитан стоял у фальшборта и смотрел на берег, на огоньки Делипая. Туман перетекал и клубился, и огни мерцали и подмигивали, словно желтые глаза какого-то существа. Один из огней немало удивил Брэшена. Он горел ярче других и находился гораздо выше всех прочих. Неужели кто-то повесил зажженный фонарь на макушку дерева, да там и оставил? Предположение было дурацким, и Брэшен отбросил его. Наступит рассвет, небось, сразу все выяснится. Разброс прочих огней мало соответствовал его воспоминаниям о пиратской столице, но, вероятно, опять-таки всему виной был туман. Итак, он снова был в Делипае. И вновь убеждался, что пакостная клопиная дыра бодрствовала круглые сутки. Слуха Брэшена достигали нестроенные обрывки песен, исполняемых вдрызг пьяными голосами, собачий лай, отличавшийся примерно такой же мелодичностью, веселые вопли. Брэшен зевнул, гадая, а не придавить ли хоть немного перед тем, как во всей красе явить себя совершенного и свою команду пред изумленные очи жителей Делипая. Босые ноги прошуршали рядом по палубе. «Ее нет здесь», — прошептала Альтия разочарованно. «По крайней мере, никаких следов ее присутствия в гавани я не заметила». «А я, собственно, и не ждал, что мы вот так сразу увидим проказницу у причала», — сказал Брэшен. «Рассчитывать на подобную удачу, это знаешь ли. Но она точно была здесь, когда я прошлый раз сюда угодил. И это значит, что она наверняка здесь снова появится». Туман был неплохой защитой от нескромных глаз, и он отважился взять ее за руку и притянуть ближе. «А ты, я смотрю, успела себе навоображать. Надеялась, что мы прямо сегодня застанем ее здесь и исхитримся как-нибудь умыкнуть без драки». «Верно, детские сказки», — согласилась Альтия. На миг она прижалась лбом к его плечу, и Брэшен аж застонал про себя от желания и невозможности крепко обнять ее и больше не разжимать рук. «Стало быть, и я впал в детство», — сказал он, «потому что, если честно, в глубине души я надеялся примерно на то же». «Глупо, да? Когда это у нас с тобой хоть что-нибудь получалось так легко и быстро?» Альтия со вздохом выпрямилась и отстранилась. Сырая ночь сразу стала очень холодной. «Альтия», — тоскливо проговорил Брэшен, — «как ты думаешь, хоть где-нибудь, хоть когда-нибудь, будет ли у нас с тобой все просто и ясно? И я смогу пройти по улице с тобой под руку, ни от кого не скрываясь?» Она ответила, помедлив: «Ну, так далеко в будущее я никогда еще не заглядывала». «А я заглядывал», — отозвался Брэшен со всей прямотой. «Я представлял себе, как ты капитанствуешь на проказнице, а я по-прежнему занимаюсь совершенным. Вот был бы достойный конец всем нашим мытарствам, а? Ну, а потом я начинаю себя спрашивать, и что в том хорошего? Где будет наш дом? И когда он будет? И будет ли вообще? Ну, мы можем разом причалить в одном и том же порту». Он покачал головой. «Мне этого недостаточно. Мне хочется, чтобы ты все время была со мной рядом». «Брэшен», — тихо проговорила она, — «понимаешь, я не могу позволить себе сейчас об этом задумываться. Я отваживаюсь строить планы лишь на ближайшее будущее, а они связаны исключительно с судьбой моего семейного корабля». «Боюсь, что у тебя всегда будет так. У тебя всегда на первом месте будет твой корабль», — сказал Брэшен. И поймал себя на том, что заговорил точно ревнивый любовник. Альтия, похоже, почувствовала то же самое. «Слушай, надо ли нам сейчас все это обсуждать? Может, удовлетворимся пока тем, что имеем? И не будем загадывать о завтрашнем дне. Вообще-то, вроде как, мне полагалось бы подобным образом рассуждать, буркнул капитан. Что ж, догадываюсь, ничего другого не остается, как удовлетвориться достигнутым. Краткие моменты, краденые поцелуи. Он криво улыбнулся. Будь мне сейчас 17, я, вероятно, треснул бы от восторга. Ах, какая романтика! Тайная страсть на борту корабля, туманная ночь и тайные объятия на юте. Быстро шагнув, Брэшен сгреб Альтию в охапку и жадно поцеловал. Она не вздрогнула, не воспротивилась, даже не удивилась. Уж не ждала ли она, что он именно так и поступит? Она прижалась к нему со всей нежностью, отвечая на его поцелуй. Брэшен чуть не умер на месте от желания подхватить ее на руки и унести к себе в каюту. Он оторвался от ее губ и кое-как отдышался. «Я больше не тот глупый мальчишка», — сказал он. «И все равно с ума схожу, сил нет. Вот только хочу теперь совсем другого, чем тогда. Никакого томления, ревности, ссор, никакой игры в прятки. Надоело скрывать, что я чувствую. Мне хочется радоваться и гордиться от того, что ты моя. И хочется, чтобы все это сознавали. Чтобы ты была со мной в постели каждую ночь, а поутру за одним со мной столом. И чтобы знать наперед, пройдет много лет, и если я окажусь где-то на другой палубе, в чужой ночи, ты все равно будешь рядом со мной». Альтия смотрела на него так, словно впервые увидела. В темноте его черты были едва различимы. Неужели он ее дразнил? Нет, голос звучал слишком серьезно. «Брэшен Трелл», — сказала она, — «ты что, мне замуж за тебя предлагаешь?» «Нет», — ответил он поспешно. Воцарилась долгая и неуютная тишина. Потом он негромко рассмеялся, хотя... «Да, предлагаю свадьбу» или что-то наподобие того. Альтия облокотилась на поручни и перевела дух. «Не устаю удивляться тебе», — сообщила она довольно-таки дрожащим голосом. «И я, ну, не знаю даже, что и сказать». У него голос тоже дрожал, как ни старался он изгнать эту дрожь. «Это, наверное, правильно, потому что я... как бы еще не сделал тебе предложение, но я сделаю. Вот завершится все это безобразие, и тут-то я...» «Как только, так сразу», — кивнула Альтия. «К тому времени и я верно приготовлю ответ». Разум ее, впрочем, уже заметался, как если бы отвечать предстояло прямо сейчас. Она отчаянно попыталась задвинуть это новое беспокойство куда-нибудь в дальний угол сознания, твердя себе, что нынче у нее была масса других и гораздо более насущных тем для раздумий. Хотя бы из-за них у нее и не трепетала душа так, как вот она честно постаралась унять участившееся дыхание, погасить стремление плоти. «Наши дальнейшие действия?» — спросила она, кивая на мутные береговые огни. Брэшен ответил вопросом на вопрос. «Кому из наших людей ты доверяешь больше всего? Назови мне двоих». «Это было легко. Янтарь и Клев», — сказала она. Он невесело хмыкнул. «Небогато. Я, кстати, выбрал бы их же. А кто у тебя на самом скверном счету, в смысле доверия?» Альтия вновь ответила без раздумий. «Лавы и Арту». «Значит, вычеркиваем их из списка тех, кого возьмем на берег. Только учтем, что беду нельзя ни с собой вести, ни оставлять без присмотра на корабле. Мы...» Ей это нравилось. «Мы. Кто же с нами поедет?» Брэшен ответил сразу. «Ек, Сайпрос и Керт. Еще надо бы взять кого-нибудь из бывших рабов. Пусть все видят, что у нас смешанная команда. Этих выбирать придется тебе», — Брэшен задумался. «Лопа я оставляю на попечение Янтарь. Хафу скажу, чтобы он во всем поддержал ее, если попросит. А ей, в случае, если что-нибудь трясется на корабле или с кораблем, пускай Лоб сразу прыгает в шлюпку и ломает весла, но как можно скорее доставит Клефа на берег. Боишься пакости от Лавы?» Брэшен пренебрежительно фыркнул. «Ничего я не боюсь. Просто пытаюсь учесть все возможности». Альтия предельно понизила голос. «Лавой, так не может долго тянуться. Ты собираешься что-нибудь предпринимать?» Он медленно проговорил, пусть Лавы первым сделает ход. Потом посмотрим, сколько от него в итоге останется. Может, хватит вылепить пристойного матроса. Наступил рассвет. Он оказался не особенно обнадеживающим. Солнце вылезло из-за горизонта большое, круглое, желтое и превратило сплошной туман в череду бродячих привидений. Однако почти сразу наползли непроглядные облака, зарядил холодный, нескончаемый дождь. Брэшен распорядился приготовить капитанскую гичку, а пока это делалось, разглядывал Делипай. Примечание. Гичка — легкая быстроходная грибная шлюпка на 6-8 распашных весел. В нашей реальности применялась до начала 20 века на военных кораблях для разъездов командиров. Впоследствии гички трансформировались в спортивные двухвесельные шлюпки. Конец примечания. Город в самом деле трудновато было узнать. Высоко забравшийся фонарь, который так озадачил его ночью, оказался установлен на макушке сторожевой башни. Причалы были сдвинуты в сторону, а за ними маячили лабазы, сработанные из новеньких бревен. По краям поселения еще виднелись останки выгоревших домов. Было ясно, что город отстраивали заново после разрушительного пожара. Брэшен весьма сомневался, чтобы пожар начался из-за несчастного случая. Косвенным тому подтверждением была сторожевая башня, которой тоже не было раньше. Весь вид ее, казалось, говорил, один раз нас застали врасплох, но больше это не повторится. Подумав так, Брэшен нехорошо усмехнулся. То-то они расстроятся, бедолаги, обнаружив у себя в гавани явившийся незваным корабль. Он хотел было даже остаться на борту и подождать, не пришлют ли кого с расспросами, но по здравом размышлении отказался от этой мысли. Его имя в приблизительном переводе означало «дерзкий нахал». Вот он и постарается ему соответствовать. Он будет действовать так, словно ничуть не сомневается в дружеском расположении жителей. Сработает ли? Там посмотрим. Он улыбался. Ему качаться на ногах полагалось бы, а он улыбался. Между тем, он вчера добрался до койки в очень поздний час, а утром поднялся до рассвета, просто ради удовольствия лично растолкать Лавы. Он дал Старпому самые строгие указания. Лавой оставался в ответе за порядок на борту и за то, чтобы команда не смела самовольно отлучаться на берег и даже болтать с теми, кто, возможно, решит посетить корабль в отсутствие капитана. Всем было велено при любых обстоятельствах сохранять полную невозмутимость. Юнга Клев и вторая корабельная шлюпка поступали в распоряжение Янтарь. Лавой хотел было спросить, почему, но Брэшен опередил его, пояснив, что корабельная плотничиха получила отдельный приказ, и Старпом в ее действия вмешиваться неправомочен. Тем более, что у него других дел будет полно. Все матрасы и одеяла должны были быть вытащены для проветривания. Кубрики и жилые палубы хорошенько окурены ради избавления от вшей и иных паразитов. А камбуз вычищен до зеркального блеска. Основной целью этих мероприятий было не дать бездельничать команде и самому Старпому. Лавой это, естественно, понял, но под взглядом Брэшена был все-таки вынужден проговорить: «Так точно, Кэп, будет исполнено, Кэп», после чего повернулся и пошел выполнять. Однако самое трудное выпало на долю Совершенного и Янтарь. Кораблю надлежало помалкивать и не шевелиться, всемерно изображая обычное деревянное судно, и Янтарь должна была, если понадобится, помогать ему в этом. «Пусть ничто не расстроит корабль», — сказал ей Брэшен, что в действительности означало «не позволяй никому выводить его из себя». Он очень надеялся, что Янтарь правильно его поняла. Брэшен повел плечами, камзол показался ему тесноватым. Ради сегодняшнего дела он вырядился фронтоватым капитаном торгового флота. Эту одежду, припасенную в удачном, за все время плавания Брэшен надевал только раз — в самый первый день, во время торжественного отплытия. С тех пор она так в сундуке и лежала. Брэшен повязал голову платком, сработанным из его прежней щегольской желтой рубашки, и оставил ворот новой блузы расстегнутым, чтобы не выглядеть уж слишком правильным и степенным. Интересно, что сказал бы капитан Ефрон Вистрит, Узнай он, какого применения дождались его нарядный темно-синий камзол и парадная белая рубашка. Будем надеяться, старик отнесся бы с пониманием и пожелал бы своему воспитаннику удачи. «Гичка готова, Кэп!» — радостно и не без затаенной надежды доложил Клев. «Спасибо», — отозвался Брэшен. «Задание у тебя есть. Рассчитываю на исполнение». Мальчишка закатил глаза, но в его ответном «есть, Кэп» не прозвучало даже намека на возмущение. Брэшен направился к лодке, и Юнга в припрыжку побежал следом. Гичка как раз огибала нос совершенного, когда Брэшен заметил сразу три лодки, подходившие со стороны берега. «Навались!» — в полголоса велел он гребцам. «Надо успеть отойти подальше от корабля». Легкая гичка немедленно наддала ходу, а капитан оглянулся через плечо. Носовое изваяние замерло, скрестив на груди могучие руки и напустив на себя самый непроницаемый вид, а возле него, облокотившись на поручни, стояла Янтарь. Она помахала Брэшену, он ответил коротким кивком. «Помните, ребята», — обратился он к гребцам, — «ведите себя так, словно мы стоим в дружественном порту. Хорошенько погуляйте на те денежки, что мы вам раздали, только смотрите сильно, не напивайтесь, чтобы мне никакой лишней болтовни, и тем более драк. Если нам будет позволено гулять по городу где угодно, рассредоточьтесь. Расспрашивайте местных, узнавайте, что только можно про Кеннета и про Казницу, но опять же, с расспросами шибко не налегайте. Добейтесь, чтобы у человека развязался язык, а потом просто сидите и слушайте. Вечером встретимся на причале». Они успели преодолеть больше половины расстояния до пристани, прежде чем их окружили делипайские лодки. «С каким делом пожаловали?» — осведомился с одной из шлюпок тщедушный седенький старичок. Дождь успел насквозь промочить на нем бесформенную шляпу, приклеив ее к голове. Над краем бороды была едва различима незапамятно древняя рабская татуировка. «Дело?» — рассмеялся Брэшен. «Дело в Делипае, сколь мне известно, испокон веку признается только одно. Так что, дедушка, я намерен заняться тем же, чем и ты. Зовут меня Брэшеном Треллом, и прежде чем разговаривать дальше, я хотел бы знать, с кем имею честь». Он улыбался, Ек белозубо скалилась, поигрывая веслом. Альдия тоже натянула на лицо улыбку и, кажется, даже не особенно вымученную. У остальных вид был самый незаинтересованный. Что же касается дедушки, он, похоже, относился к своей персоне более чем серьезно. Он сказал: «Я майстер Кроп, капитан этого порта». Примечание. Капитан порта — должностное лицо, осуществляющее надзор за порядком мореплавания и безопасностью на территории порта. Ему подчинены лоцманская, сигнальная и некоторые другие службы. В частности, он организует спасательные операции в акватории порта, имея право мобилизовать для этого все находящиеся там корабли. Конец примечания. «Сам капитан Кеннет вручил мне эту должность, и с нею право интересоваться намерениями каждого, кто здесь останавливается». «Кеннет», — выпрямился Брэшен. «Вот именно, господин мой. Как раз это имя нас сюда и привело. Видишь ли, я разок уже бывал здесь, плавая накануне весны. Правда, та стоянка оказалась очень короткой, так что навряд ли меня здесь запомнили. Зато сам я успел наслушаться таких историй о капитане Кеннете, что взял, да и вернулся в Делипай. И не просто так, а с добрым кораблем и командой. Мы хотели бы, да будет мне позволено так выразиться, принять участие в делах славного капитана. Как ты думаешь, почтенный, можно ли будет с ним увидеться прямо сегодня?» Седобородый Мейстар окинул его довольно-таки насмешливым взглядом. Зубов у него во рту уцелело немного, да и те, что остались, сплошь пожелтели от времени. «Кеннет, — сказал он, — тебя, может, и принял бы. Только его самого нынче в городе нет. О чем ты и сам мог бы догадаться, если бы немного подумал. Коли ты о нем вправду наслышан, так должен бы знать, что Кеннет ходит на живом корабле. А где ты в этой гавани видишь живой корабль, а?» «Я слышал, славный Кеннет распоряжается многими кораблями», — не смутился Брэшен. «Люди также говорят, что первая ошибка всякого, кто о нем берется судить, это принимать за данность хоть что-нибудь, что касается Кеннета. Ибо Кеннет коварен, словно хитрый лис, и зрит вдаль, подобно орлу. Вот о чем мы наслышаны. А впрочем, что это мы с тобой беседуем о столь важных вещах, посреди воды, да еще под дождем? Делипай хоть и здорово переменился с тех пор, когда я последний раз его видел. Но уж верно, хоть одна добрая таверна в нем сыщется, такая, чтобы деловым людям посидеть и спокойно поговорить. «Сыщется», — был ответ. «Если только мы тебя вправду сочтем за доброго гостя». Брэшен невозмутимо пожал плечами. «Не вижу права, отчего бы и об этом не побеседовать за стаканчиком славного бренди. Ты бы заодно и решил, стоит ли пускать на берег остальных наших ребят. Мы, видишь ли, довольно долго уже болтаемся в море. Команда забыла, как выглядит берег. Глотки у парней совсем пересохли, а деньги карман жгут. И все разговоры только о том, что уж в Делипае-то мы, надо думать, наконец поделим добытое, и каждый получит свой пай». И Брэшен красноречиво похлопал по пухлому кошелю у себя на поясе. Монеты, вправду там сохранявшиеся, звонко брякнули о пригоршню гвоздей и сломанных ложек, придававших кошелю вес и объем. Впрочем, Брэшен вез при себе сумму, достаточную для небольшой выпивки, а также для закупки кое-каких второстепенных припасов для корабля. Члены команды, отобранные для поездки на берег, тоже имели возможность неплохо пустить пыль в глаза. Ну а как еще изобразить успешных пиратов, явившихся в Делипай с намерением деньги потратить? Еще немного, и улыбка Брэшена начала бы примерзать к физиономии. Но почтенный Мейстар наконец-то согласно кивнул. «Ладно», — сказал старик. «А чего в самом деле не переговорить в таверне? Только учти, твоя команда не гулять пойдет, а там же с нами останется. И те ребята, что на корабле, пускай пока там посидят. Уж очень мы не любим, когда по Делипаю начинают шастать всякие чужаки, и особенно с таких кораблей, которые тайком среди ночи в гавань прокрадываются». Кажется, капитан Порта никак не мог взять в толк, как же такое случилось. Ну и пускай дальше гадает. Меньше времени будет на всякие иные раздумья. «Значит, в таверну», — распорядился Брэшен. Уселся на носу Гички и двинулся в город, словно заморский король, окруженный местными представителями власти.